Глава 113. Уже сидя в машине, Гэвин Дейли услышал сирену и, обернувшись через плечо, посмотрел в затемненное заднее окно. Нет, не полиция, а всего лишь скорая помощь. Старый антиквар облегченно выдохнул. Через пару секунд она с воем пронеслась мимо. «Два квартала вперед, потом направо. И остановите, где вам будет удобно», — проинструктировал он водителя. «Ты понимаешь, что наделал?» Оглядываясь на дверь офиса Джулиуса Розенблаума, прошипел Лукас. «Понимаешь, в каком ты теперь дерьме?» «Дай мне карту». «Почему ты это сделал? Почему?» «Хочешь знать, почему? Потому что я вряд ли проживу долго и не доверяю системе правосудия. Теперь я доволен. Я посчитался за Эйлин, по крайней мере, отчасти. Дай мне карту». Лукас протянул карту, и Гэвин впился в нее взглядом. Потом вытащил из кармана часы, посмотрел на них и вернулся к карте. Лимузин повернул вправо, подъехал к бордюру и остановился. Не выпуская из виду сына, старик наклонился вперед и сказал водителю: «У вас здесь есть выход в интернет?» «У меня есть айфон, сэр. Я хочу, чтобы вы нашли для меня агентство, выполняющее водолазные работы, здесь, на Манхэттене». Антиквар вынул бумажник и протянул водителю две банкноты по $50. «В этом нет необходимости, сэр, но спасибо. Водолазные работы, говорите?» «Да, пожалуйста». Водитель поднял лежавший на сиденье телефон. Вдалеке завыла еще одна сирена, потом еще, потом они стихли, судя по звуку, где-то неподалеку. И тут же Дейли услышал третью. «Их здесь целый список», — водитель подал ему телефон. Старик пробежал по списку глазами. Внимание привлекло одно. «Скуба Хадсон, даем уроки на собственном водолазном боте, швартуемся в центральном Манхэттене». «Позвоните, пожалуйста, им», — попросил он. Через несколько секунд шофер вернул ему телефон. «Скуба Хадсон», — послышался из трубки бодрый, беззаботный голос. «Чем мы можем помочь?» «Моя просьба, возможно, покажется вам немного необычной. Мне нужна ваша лодка и опытный ныряльщик. Минут через 30 или раньше. Я не знаю, сколько вы берете, но если успеете, получите бонус в $10 000.